Глава 81. Пассажиров, выехавших из Женевы, было немного, да и те разместились главным образом в вагонах третьего класса. Второй же класс почти совсем пустовал, так что супруги ехали одни в купе. Первое время Глафира Семеновна все еще продолжала дуться, сидела, отвернувшись от мужа, и совсем не отвечала на его слова, которыми тот так и сыпал. Но когда он, раскрыв ладонь, стал собирать волосы, вырванные из головы комивояжора, сделал из них маленькую прядь и завернул в клочок бумаги, она не выдержала и улыбнулась. «Трофей. Хочу спрятать», — отвечал Николай Иванович на ее улыбку. «Охота? Куда тебе эту дрянь?» — поморщилась Глафира Семеновна. «В воспоминания о богоспасаемом граде Женеве. Приеду домой и буду показывать, как я расправился с нахалом. Победа! Жаль только, что француз попался, а не немец. Будь это немецкие волосы, так даже в брелок отдал бы вделать и носил бы его на часовой цепочке». «Да это, кажется, был и не француз, а жид». «Тот-то я думаю, что французский жид. Нахальство-то уж очень велико». «Теперь я скажу, что нахал. Вообрази. Ведь он написал мне любовное письмо и просил свидания со мной». «Да что ты! Мерзавец! Вот видишь, видишь, чувствовало мое сердце. Где же это письмо?» «Разумеется, я его сейчас же разорвала. А то бы ты черт знает что наделал из ревности». «А, да я бы из него дров и лучин нащипал». «И тебя бы арестовали, и мы бы из Женевы не выехали. Вот, в избежание скандала-то я и разорвала на раздушенной розовой бумажке письмо». «Подлец, подлец! Когда же это письмо он успел тебе передать?» допытывался Николай Иванович. «Он не сам передал, а мне передала письмо девушка из нашей гостиницы». «Это после истории с Розой или раньше?» «После. Письмо мне передала девушка, когда мы вернулись из ресторана в гостиницу, но, должно быть, оно было оставлено девушке раньше. Ты вышел из номера, а девушка мне тайком и передала. Бумажка розовая, атласная, конвертик с розой и бабочкой». «Да что ты меня словно дразнишь?» опять вспылил Николай Иванович. «Расхваливаешь бумажку, конвертик». «Не подразниваю, а просто рассказываю тебе». «Тебе не обидно? Тебе не противно, что он черт знает за какую путаную бабянку тебя принял?» «Да что же обижаться на дурака?» спокойно отвечала Глафира Семеновна. «Нахал! Мерзавец! Подлец! Нет уж, я теперь его волосы непременно вставлю в брелок и буду носить воспоминания победы!» Николай Иванович свернул бумажку с волосами комивояжора и спрятал ее в кошелек. «А все ты своими улыбками ему повод подала! Месье, месье, мерси, мерси! Вот тебе и мерси! Ты особенно какие-то пронзительные улыбки перед ним делала, когда мы ехали из Парижа в Женеву! Вот он и возмечтал! Два раза за руку его взяла! Черт знает кто, а ты ему руку подаешь!» «Да ведь нужно было поблагодарить его за любезность. Ты, я думаю, видал, как он распинался перед нами в вагоне. Ужин нам схлопотал, конфектами нас угощал. А уж как он образцы кружев мне дешево продал, так это просто удивительно! Молчи, пожалуйста! Не расхваливай мерзавца!» Произошла пауза. Николай Иванович злился и усиленно затягивался папироской. «Тебе-то больно от него попало?» начала опять Глафира Семеновна. «Но что за больно? Он только схватил меня за голову». «Нет, за уши. Вон уши-то и по сейчас у тебя красны». «Да что ты словно радуешься!» возвысил голос Николай Иванович. «Конечно же, ему в десятеро больше от меня досталось. И доказательством ведь этот клок волос!» хлопнул он себя по карману. «У меня трофей, а у него ничего». «Ты знаешь, ведь он тебя на дуэль вызывал», продолжала Глафира Семеновна. «Да что ты врешь? Когда? А когда подошел к окну вагона. Ты ведь по-французски не понимаешь. А я-то поняла. Из-за этого он тебе и карточку свою визитную совал. Скотина! Задал бы я ему дуэль. Пополам бы его перервал, ежели бы не сидел в вагоне. Туда же! Дуэль, жидконогая кочергая такая. Да он и звал тебя выйти из вагона. А когда ты не вышел, то он схватил тебя за уши, намереваясь побить, что ли. Да не хватал он меня за уши. Ну, не хватал, не хватал. Конечно же, не хватал. Что я, не чувствовал, что ли? Отпирался Николай Иванович. Глафира Семеновна посмотрела на мужа и улыбнулась. «Да что ты подсмеиваешься-то надо мной?» — крикнул тот, раздражаясь. «Просто мне забавно, что такое приключение с нами в дороге стряслось. Точь-в-точь, как во французском романе. Я даже читала что-то подобное», — отвечала Глафира Семеновна. «Конечно, только там драки не было, и никто ни у кого не вырывал клока волос, а все обошлось по-благородному», — прибавила она. «Какой-то граф влюбился в замужнюю маркизу». «Сочиняй, сочиняй! Это маркиза-то ты, что ли?» «Да вот, вроде нас. Только это было не в вагоне, а на станции железной дороги. Маркиз с маркизой сидели на станции и отправлялись в Ниццу. Вдруг входит граф и прямо подает карточку. «Рю Лафаэт, номер такой-то». Затем объяснение. «Двоим нам нет места на земном шаре. Или я, или вы. Присылайте секундантов». И вот они едут в Италию, и там среди лимонной рощи... «Молчи! Молчи, вздор городишь!» — перебил жену Николай Иванович. «Но там маркиза была влюблена в графа. Маркиз был старик», — не унималась Глафира Семеновна. «Довольно тебе, говорят». «А ну тебя! И ни о чем путном говорить с тобой нельзя». «Не люблю я слушать твоих романов. Ведь это все вздор, чепуха». «Так о чем же говорить-то?» «А вот хоть о том, что в этом ресторане в Женеве, в котором мы обедали, за водку меня просто ограбили. Знаешь, поскольку с меня взяли за рюмку русской очищенной водки? По 2 франка, то есть по 8 гривен на наши деньги, ежели считать по курсу. 5 маленьких рюмок я выпил и заплатил 10 франков». 4 рубля! Ха-ха-ха-ха! Грабители! Грабители! За простую русскую водку, Глаша! Слышишь?» «Да не желаю я об водке разговаривать. Ты об романах не желаешь, а я об водке. Вот тебе и весь сказ». Водворилась пауза. Николай Иванович прижался в угол дивана и стал похрапывать. Поезд мчался по направлению к Берну среди живописных гор, усеянных по склонам виноградниками. Надвигались сумерки, темнело.